о другом. Проницательность называется. После того, как повидала Беляева и Веру, кажется, сникла. Устала ли или успокоилась, или просто в мыслях о них осталась. Смутной неясности этих мыслей. Опять картежники. Пришел Шпигельский, опять активно с новым человеком, чтобы тот что-нибудь смешное рассказал. Мучительное желание отвлечься. Картежники тоже слушают то, что Шпигельский рассказывает, а она из всего рассказа только свое вытащила. Двух любить нельзя. Доктор все знает и только делает вид, что не понимает причины ее размолвки с Ракитиным. Или нет? Карточная игра окончена. Какая она порывистая. Плохо собой владеет. Мысль о возможном замужестве Веры встретила весело. Без подтекста, мысль о том, что замужество Веры, кстати, придет к ней позже. С Верой разговаривает с открытой завистью, с открытым восторгом, интересом, с неким чувством убийцы. Ракитин опять спрашивает, что с ней? Ее новое, мягкое, тихое состояние. Отчего? А потом опять переход к откровенности. Жажда общения. Сложная женская логика. Иногда какая-нибудь хорошая идея появляется вдруг, чуть ли не на 20-й репетиции. Все уже, кажется, отрепетировал, обдумал, и вдруг только потом начинаешь понимать, в чем дело. Я знал, например, что Яга поймает Кассио на выпивке, что Кассио напьется и Отелло за драку отстранит его от должности. Яга знает, что Кассио, напившись, становится сам не свой. Но тут мне пришла в голову такая мысль. С Кассио ведь что-то конкретное случается, когда он напивается. Что именно с Кассио происходит при опьянении? Быть может, будучи очень скромным человеком, таким умным, добрым, нежным, напившись, он как бы заболевает манией величия, или же, напротив, зная свою слабость, способность к быстрому опьянению, он, чувствуя первое головокружение, начинает зверски подозревать каждого, что тот смотрит на него, как на алкоголика. И тогда, все больше и больше пьянее, он конфликтует со всеми, утверждая, что трезв. Но, может быть, во время его опьянения проанализировать, что есть опьянение Кассио, раз Яга так уверен, что оно приведет к скандалу. Не играть эту сцену огульно. В общем, мол, опьянел и все, а узнать какую-то тайну, в ней разобраться, найти конец и начало. Яга предлагает Кассио выпить. Нужно, кстати, не предлагать, а уже открывать бутылки и подготавливать место, чтобы выпивка стала для Кассио неотвратимой. Кассио должен почувствовать, что отказаться нет сил, раз Яга уже что-то делает. Если тот не успеет все приготовить, то вдруг можно будет еще отказаться. Чуть ли не драка из этой бутылки, открыть ее или поставить на место. Но Яга показывает на дверь, за которой якобы ожидают товарищи, и Кассио, имеющий слабость не только к вину, но и к товариществу, уступает. Появляется, собственно говоря, лишь один Монтано, но Яга уже затянул прекрасную песню, и Кассио, выпив, тоже присоединяется к этому пению. Потому что он не чужд поэзии, как и дружбы, как и вина. Они поют широко, красиво, громко, импровизируя.